в 1913 году была намного более развитой и современной, чем названная страна. Вслед за большевистской пропагандой предреволюционных лет советская историческая наука пытается, говоря о царской России того времени, совместить несовместимое. С одной стороны, Россия – полуколония и сырьевой придаток империалистических стран Запада. С другой стороны, она сама – империалистическая страна с развитой тяжелой промышленностью и мощным пролетариатом, готовым к социалистической революции. Эта абракадабра нашла свое краткое выражение в ленинской формуле, перенятой затем Сталиным – военно-феодальный империализм. Именно с ленинской точки зрения эта формула бессмысленна. Феодализм – строй, предшествующий даже раннему капитализму, а империализм, по Ленину, – высшая и последняя стадия капитализма. Если это так, то феодальный империализм – такая же бессмыслица, как ледяной кипяток. Сравнивать надо не с Россией 1913 года, а с сегодняшними странами, теми, где нет господствующего класса номенклатуры. Вот тогда можно будет объективно судить, каковы были положительные итоги номенклатурного хозяйничания в Советском Союзе. Такие итоги были. Возможно, что не будь номенклатуры, тяжелая промышленность в России оказалась бы менее развитой, нежели сейчас, зато были бы развиты несравненно лучше, чем теперь, производство товаров народного потребления, легкая промышленность, пищевая промышленность. Но об этом мы уже сказали, касаясь вопроса о высокой цене, заплаченной обществом в СССР за господство номенклатуры. Само же по себе развитие тяжелой промышленности – факт положительный. Развитие тяжелой промышленности, как мы уже говорили, было для номенклатуры не самоцелью, а необходимой предпосылкой для развития военного производства. Военная промышленность и военная техника развиты в Советском Союзе, несомненно, намного больше, чем если бы не было Октябрьского переворота. Военная мощь Советского Союза в нынешних ее масштабах, безусловно, плод труда номенклатуры. Хорошо это или плохо? Если бы Советскому Союзу угрожала агрессия извне, было бы хорошо. Если же СССР, опираясь на свою военную силу, угрожает другим странам, это плохо. Положительно следует оценить то, что в Советском Союзе низка плата за жилье, за пользование транспортом, что бесплатно медицинское обслуживание, что существует немало домов отдыха и санаториев, что относительно недороги книги, билеты в театры и в кино. Конечно, все это, как мы уже говорили, оборотная сторона низкого уровня заработной платы, но само по себе это хорошо. В Советском Союзе номенклатура неплохо организовала научно-исследовательскую работу. Советские школы, начальные, средние и высшие, находятся в хорошем состоянии. Разумеется, студентам в СССР живется несравненно труднее, чем на Западе, и общежитие намного хуже, и стипендии гораздо ниже. Но учебный процесс организован разумно, если не говорить о преподавании общественных наук с позиции идеологии КПСС. И выпускаемые в Советском Союзе специалисты обладают вполне удовлетворительной квалификацией. На Западе распространено мнение, что в Советском Союзе наведен порядок. Полицейский, но порядок. Это совсем не так. В действительности уголовных преступлений в Советском Союзе много, а советские города и особенно их окрестности отнюдь небезопасны. Удивляться этому не приходится. Советская милиция, занимающаяся борьбой против уголовников, маломощная и плохо экипированная организация по сравнению с колоссальной, четко работающей машиной КГБ. Таким образом, в этом пункте обнаружить какую-либо заслугу номенклатуры, видимо, не удастся. Вот, собственно, все то положительное, что можно записать насчет номенклатуры. Стоило все это многих миллионов человеческих жертв, бедности населения, удушения свободы? Нет, не стоило. Номенклатура это отлично сознает. Недаром она такой глухой стеной отгораживает Советский Союз от стран Запада, где жилье и транспорт дороже, и медицинская помощь не бесплатная, а люди живут лучше, и живут они лучше потому, что нет на Западе правящего класса номенклатуры. Конечно, в Советском Союзе, как и в любой другой стране, были свои объективные трудности, но неверно было бы их преувеличивать. Часто приходится слышать, как же можно сравнивать Россию с Западом, ведь Россия бедная страна. Я и сам так думал, пока не увидел Запада. А увидев эти малые страны, почти лишенные природных богатств, с такой цветущей экономикой, я понял, Россия сказочно богатая страна. Только веками управляется она безобразно. Безобразно управляли ею князья и бояре, цари и дворяне, безобразно управляют ею генеральные секретари и номенклатура. Послушайте номенклатурщиков, как они скулят. В Советском Союзе не хватает людей. А какой вывод сделала номенклатура? В стране не хватает людей? Так давайте же их истреблять миллионами под разными предлогами, как белогвардейцев, как кулаков, как троцкистов, как изменников Родины. В стране не хватает людей для работы? Давайте загоним миллионы в армию, в органы госбезопасности, в государственный аппарат. Номенклатурщики хнычут, страна велика, отсюда трудности. А какой вывод они делают? Страна велика. Давайте сосредоточим всю нашу политику на том, чтобы ни одна республика из нее не вышла, и чтобы по возможности подчинять все новые страны. В этих вывертах за счет жизни десятков и качества жизни сотен миллионов людей и проявляется с особенной яркостью паразитический характер класса номенклатуры. И когда номенклатурная пропаганда воспевает эти выверты как марксистско-ленинскую научную политику партии, как не вспомнить с сочувствием Ленина, признавшегося, насколько тошнехонько бывает ему от сладенького коммунистического вранья, ком-вранья. Третье.